Глава 20. Окровавленные руки, сжатые всадничьи кулаки. Около полудня телега свернула на новую дорогу, вымощенную булыжниками, широкую, как река. Поначалу нам попадались только редкие путники да пара фургонов, но после стольких дней одиночества они казались мне огромной толпой. Мы заехали в город, и приземистые строения уступили место более высоким лавкам и трактирам, рощицы и сады сменялись улочками и повозками. Широкое русло дороги запрудилось сотнями двуколок и пешеходов, десятками телег и фургонов, да редкими всадниками. Мешались вместе стук конских копыт, людские крики, запахи пива и пота, мусора и дегтя. Я задумался, что это за город, и бывал ли я в нем прежде, чем, стиснув зубы, я заставил себя думать о другом. «Почти на месте!» — голос Сета перекрыл шум и грохот. Дорога, наконец, привела на рыночную площадь. Фургоны катились по брусчатке со звуком, напоминающим далекие громовые раскаты. Голоса торговались и переругивались, где-то плакал ребенок тонко и пронзительно. Мы колесили по рынку, пока не нашли пустой угол перед книжной лавкой. Сет остановил повозку, и я выскочил, пока они разминали затекшие после дороги ноги. Затем я, следуя некоему молчаливому соглашению, помог им выгрузить из телеги тяжелые бугорчатые мешки и сложить их у стены. Полчаса спустя мы отдыхали среди сложенных мешков. Прикрывая глаза от солнца, Сет посмотрел на меня. — Что делаешь сегодня в городе, мальчик? — Мне нужны струны для лютни, — ответил я. — Только сейчас я понял, что не вижу отцовской лютни. Ее не было ни в телеге, где я ее оставлял, ни у стены, ни у груды тыкв. У меня похолодело в животе, но тут я заметил футляр под пустым мешком. Я бросился к нему и схватил дрожащими руками. Старый фермер усмехнулся, глядя на меня, и протянул две бугристые тыквы, которые мы выгружали. «Мамка-то, небось, обрадуется, коли принесешь домой пару самых рыжих масляных тыкв по эту сторону Эльда». «Нет, я не могу», — пробормотал я, отбрасывая память о содранных пальцах, копающихся в грязи и запахе паленого волоса. «Я... то есть вы уже...» Я умолк и отступил на пару шагов назад, прижимая лютню к груди. Он поглядел на меня повнимательнее, словно впервые увидел. Я вдруг смутился, представив, как сейчас выгляжу, весь оборванный и полуживой от голода, прижав лютню еще крепче. Я отступил еще. Руки фермера упали. Его улыбка поблекла. «Ох, парень», — сказал он. Он положил тыквы, снова повернулся ко мне и заговорил мягко и серьезно. «Мы с Джейком до самого заката будем торговать. Коли к тому времени найдешь, чего ищешь, поехали с нами на ферму. Еще одним рукам у нас с миссус дело всяко найдется. Мы тебе только рады будем. Верно, Джейк?» Джейк тоже смотрел на меня. На его честном лице большими буквами была написана жалость. «Дык, па!» «Она так и сказала, как мы поехали». Старый фермер, указав себе под ноги, продолжил тем же тоном. «Это Приморская площадь. Мы тут до темноты будем, а то и подольше. Возвращайся, коль захочешь еще прокатиться. Слышь меня?» — забеспокоился он. «Можешь поехать обратно с нами?» Я продолжал отступать шаг за шагом, сам не зная, почему это делаю. Но понимаю, что если поеду с ними, придется объяснять, придется вспоминать. Что угодно, только не открывать эту дверь. «Нет, нет, спасибо большое», — пробормотал я. «Вы так мне помогли, со мной все будет хорошо». Тут меня толкнул в спину человек в кожаном фартуке. От неожиданности я развернулся и бросился бежать. Я слышал, как один из фермеров зовет меня, но толпа вскоре поглотила крики. Я бежал, и камень на моем сердце тяжелел. Торбиан настолько велик, что из одного конца в другой не пройти за целый день, даже если вам удастся избежать блужданий и неприятных встреч в путанице кривых улочек и тупиков. Город действительно был велик, даже огромен, необъятен. Море людей, лес зданий, улицы шириной с реку. Торбиан смердел мочой, потом, угольным дымом и дегтем. Если бы я был в своем уме, я ни за что бы не пришел сюда. В какой-то момент я заблудился, свернул то ли слишком рано, то ли поздно, а потом попытался исправить ошибку, срезав путь по переулку, похожему на узкое ущелье между двумя высокими зданиями. Он вился, как овраг, оставшийся от реки, которая нашла более удобное русло. Мусор громоздился у стен, заполнял проемы между домами и ниши дверей. После нескольких поворотов я почувствовал тухлый запах мертвечины.